Эпилог. Арсений. Спустя 5 лет. «Долинский? Нет, я возражаю». «Долинская? Да». Хриплю, растирая влажные стенки твердым членом. Возражение отклоняется. Всю жизнь мечтал это сказать сам. «Нет», — рыпается она, извиваясь и пытаясь выскользнуть из-под захвата. «Я тебя убью, если залетим. Подам на тебя в суд». Дышит ускоренно. Возбуждена моя девочка. «В Гаагский». Сдавленно смеюсь, рассматривая ее распахнутое тело. Каждую клеточку люблю, каждую родинку, всю ее люблю и обожаю. Толкаюсь в мягкое податливое тело, разместив ладони на талии. Она протяжно стонет и ослабевает, а потом сама начинает раскручиваться на члене, как на вертеле, и разгневанно шепчет под нос ругательства. Блять, усмехаюсь. Подхватив под коленками стройные ноги, развожу их как можно шире и обрушиваюсь на нее своим весом, вжимая в постель. «Что ты там шепчешь, злюка моя?» — спрашиваю, прикусывая нижнюю губу. Ту, что попухлее. «Много болтаешь, господин адвокат», — дерзко сипит. «Трахни уже меня». «Как скажете, деловая моя дамочка». Двигаю бедрами, пытаясь настроить движение так, как она любит. «Боже, Арс!» Взвизгивает, приближаясь к оргазму. Зажимает в кулачках простыню. Потом обнимает меня за шею и тянет к себе. Сама целует, лижет, выгибаясь. Дышит трудно и хныкает, когда ее тело начинает сотрясаться. Действуя на инстинктах, пытается закрываться, но я не даю. Развожу ноги еще шире, фиксируя. Трахаю четкими толчками, пока сам не чувствую, что врезаюсь в стену с размаха. Кончаю в нее. Долго и качественно, мать твою. И это самое трудное дело, которое я наконец-то выиграл. Может, я действительно неплохой адвокат? Смеясь, перекатываюсь на спину и тяну расслабленное тело жены на себя. «Заткнись», — произносит она, блаженно закрывая глаза. Наша дочка родилась спустя 2 года после свадьбы. Оба хотели, просто перестали предохраняться, и в первый же месяц Ари забеременела. Викуле вот-вот исполнится 3. Где-то год назад я начал заводить разговор о втором ребенке. Настаивал, аргументировал, объяснял. Ни в какую. Жена так увлеченно грезила возвращением на работу, что и слышать ничего об этом не хотела. И только сегодня, путем легкого шантажа, я сломал оборону. Просто моей девочке всегда нужно время. Я сделал эту зарубку в голове еще много лет назад и стараюсь использовать данную информацию по максимуму. Но не чаще 1 раза в 2 лет. Ведь у любого правила появляются исключения, если слишком часто его использовать. «Мама!» — слышится в прихожей тонкий голосок, и мы оба подскакиваем с кровати. Надеваю спортивные штаны и кидаюсь Варе шелковым халатиком. «Что, малышка?» — спрашивает жена, затягивая потуже пояс. «Мы поедем в гости!» — трет глазки. «Доброе утро!» Говорю громко и подхватываю свою младшую девочку на руки. «Конечно, поедем. Сейчас только позавтракаем, пока мама спокойно собирается». Зажигаю свет в кухне и выгоняю с места Арчи с Тасей. «Кашу или омлет, Вик?» Спрашиваю, высовываясь из-за двери холодильника. Окидываю дочь взглядом, чувствуя в душе сопровождающее при этом обычно жжение. Светлые кудряшки торчат в разные стороны. Голубые глазки сонно хлопают. «Хлопья хочу», — заявляет дочь. «У нас есть хлопья?» С удивлением открываю шкаф и обнаруживаю желтую упаковку. «Есть», — хлопает в ладоши. «Эвелина купила». Закатываю глаза. Мама, как и всегда, делает все, что взбредет в голову. «Ладно», — соглашаюсь, смотря в ее горящие глазки. «Давай сегодня хлопья, но завтра кашу». Договариваюсь с собственной дочерью и готовлю завтрак для нас с женой. Быт дается нам элементарно. Мы оба достаточно неприхотливые и готовы идти на уступки. К обеденному времени выезжаем к старшим Громовым. Я никогда не упоминал при Арине, что наше знакомство с Ксенией началось с попытки встречаться. Так, ничего серьезного. Глеб относится к этому с долей иронии, а вот Арина со своим характером и ревностью может нарубить дров. Сегодняшний сбор намечен по поводу 5-летия Костика. Глеб, нежно приобняв супругу, как отец именинника, толкает речь. Дети бесятся на лужайке. А я, притянув Ари к себе поближе, поднимаю голову к небу и удовлетворенно киваю. Чуть позже, когда мы с Андреем, Русланом и Глебом отдыхаем на веранде чисто мужским коллективом, мой телефон в кармане оповещает о входящем сообщении. Прочитав его, расплываюсь в самодовольной улыбке, как самый счастливый человек на свете. Блин, а мальчики, оказывается, такие классные. Только надо будет отдельную детскую сделать. В общем, я передумала. Хочу сына со светло-синими глазами и сотней белых рубашек.